Вопросы. Никогда не принадлежала, никогда не была внутри, никогда не чувствовала единения с другим. Почему всю жизнь такая одиночка? Жизнь – это тайна, но ты можешь низвести ее до проблемы. И как только ты делаешь жизнь проблемой, ты оказываешься в затруднении, потому что не может быть никакого решения. Тайна остается тайной. Она неразрешима. Именно поэтому она называется тайной. Жизнь – это не проблема. И это одна из основных ошибок, которые мы продолжаем совершать. Мы немедленно ставим вопросительный знак. А если ты ставишь вопросительный знак перед тайной, ты будешь искать ответа всю жизнь и не сможешь его найти. И, естественно, это принесет великое разочарование. Мое наблюдение относительно задавшей этот вопрос. Она прирожденный медитирующий. Вместо того, чтобы делать из этого проблему, радуйся. Ни к чему не принадлежать – один из величайших опытов жизни. Быть совершенно посторонним, никогда и нигде не чувствовать себя частью – это великий опыт трансценденции. Американский турист пришел увидеться с суфийским мастером. Много лет он слышал о нем, глубоко влюбился в его слова, в его послания. В конце концов, он решил пойти и встретиться с ним. Когда он вошел в комнату, он был удивлен. Комната была абсолютно пуста. Там сидел мастер, не было совершенно никакой мебели. Американец не мог себе вообразить жилого помещения без всякой мебели. Он тотчас же спросил: «Где твоя мебель, господин?» И старый суфий рассмеялся и сказал: «А где твоя?» Американец сказал: «Конечно, я здесь турист, я не могу привезти с собой мебель». И старик ответил: «Точно так же и я турист, приехавший на несколько дней, и потом меня не станет, точно как не станет тебя». Этот мир – только паломничество, огромной важности паломничество, но не место, к которому можно принадлежать, не место, в котором можно стать частью. Оставайся лотосовым листом, то есть листом, который растет в воде, но не намокает. Это одно из бедствий, случившихся с человеческим умом. Мы делаем из всего проблему. Это должно приносить тебе огромную радость. Не называй себя одиночкой. Ты используешь неправильное слово, потому что само слово подразумевает какое-то осуждение. Ты одна, и в слове «одна» есть огромная красота. Тебе даже не одиноко. Чувство, что тебе одиноко, означает, что ты нуждаешься в другом. Быть одной означает, что ты совершенно укоренена в самой себе, центрирована в самой себе. Тебя достаточно самой по себе. Ты еще не приняла этот подарок существования, поэтому ты страдаешь напрасно. И вот мое наблюдение. Миллионы людей продолжают страдать напрасно. Посмотри на это под другим углом. Я не даю тебе ответа. Я никогда не даю ответов. Я просто даю новые углы зрения, новые точки зрения. Думай о себе, как о прирожденном медитаторе, который способен быть один, который достаточно силен, чтобы быть один, который так центрирован и укоренен, что другой совершенно не нужен. Да, ты можешь быть с другим, но это никогда не становится отношениями. Быть с другим хорошо. Двое людей, каждый из которых один, могут быть вместе. Двое людей, каждый из которых один, не могут быть в отношениях. Отношения – это потребность тех, кто не может быть один. Двое людей, которым одиноко, падают в отношения. Двое одиноких людей могут быть вместе, общаться, соучаствовать друг в друге, и все же остаются одни. Их одиночество остается незагрязненным. Их одиночество остается девственным, чистым. Они как вершины, гималайские вершины, высоко в небе над облаками. Никакие две вершины не встречаются, и все же есть своего рода сопричастность, благодаря ветру, дождю, рекам, солнцу и звездам. Да, есть сопричастность. Продолжается великий диалог. Они шепчут друг другу, но их одиночество остается абсолютным. Они никогда не идут на компромисс. Будь как одинокая вершина в небе. Почему ты должна жаждать принадлежности? Ты не вещь. Принадлежат вещи. Ты говоришь, никогда не принадлежала, никогда не была внутри. Нет необходимости. Быть внутри в этом мире значит потеряться. Мирское остается снаружи. Будда обязательно останется посторонним. Все Будды посторонние. Даже если они в толпе, они одни. Даже если они на рыночной площади, они не там. Даже если они общаются, они остаются отдельными. Есть своего рода тонкая дистанция, которая сохраняется всегда. И эта дистанция – свобода. Эта дистанция – великая радость. Эта дистанция – твое собственное пространство. Почему ты называешь себя одиночкой? Наверное, ты сравниваешь себя с другими. У них столько отношений, у них любовные романы. Они принадлежат друг другу. Они внутри, а я одиночка. Почему? Наверное, ты напрасно создаешь боль. Вот мой подход. Что бы ни дало тебе существование, наверное, это тонкая потребность твоей души. Иначе, прежде всего, это не было бы тебе дано. Думай больше об одиночестве. Празднуй одиночество. Празднуй свое чистое пространство, и великая песня возникнет в твоем сердце. И это будет песня осознанности. Это будет песня медитации. Это будет песня одинокой птицы, поющей на расстоянии. Не для кого в частности, но просто поющей. Потому что ее сердце полно. И она хочет петь. Потому что облако полно. И оно хочет пролиться, потому что цветок полон, и его лепестки хотят раскрыться и испустить аромат, никому не адресованный. Пусть твое одиночество станет танцем. Я очень доволен тобой. Если ты перестанешь создавать для себя проблемы, я не вижу никаких настоящих проблем. Единственная проблема в том, что люди продолжают создавать проблемы. Проблемы никогда не решаются, они только растворяются. Я даю тебе угол зрения, видение. Раствори свою проблему. Прими ее как подарок Бога, с глубокой благодарностью, и проживи ее. И ты будешь удивлена. Какой драгоценный подарок, а ты так его и не оценила. Какой драгоценный подарок, и вот он лежит у твоего сердца, неоцененный. Танцуй свое одиночество, пой свое одиночество, живи свое одиночество. И я не говорю «не люби». Фактически только человек, который способен быть один, способен любить. Люди, которым одиноко, не способны любить. Им нужно так много, что они цепляются. Как они могут любить? Люди, которым одиноко, не могут любить. Они могут только эксплуатировать. Люди, которым одиноко, притворяются, что любят. Глубоко внутри они хотят получить любовь. Они не хотят давать, им нечего дать. Только человек, который умеет быть один и оставаться радостным, так полон любви, что может ею поделиться. Он может поделиться ею и с незнакомыми людьми. И все незнакомы, помни. Твой муж, твоя жена, твои дети – все они незнакомы. Никогда не забывай этого. Ты не знаешь своего мужа. Ты не знаешь свою жену. Ты не знаешь даже своего ребенка. Ребенок, которого ты вынашивала в своем чреве 9 месяцев, остается незнакомцем. Вся эта жизнь – незнакомая страна. Мы приходим из неизвестного источника. Внезапно мы здесь. И однажды внезапно нас больше нет. Мы снова вернулись в изначальный источник. Это лишь путешествие длиной в несколько дней. Сделай его как можно более радостным. Но мы продолжаем делать прямо противоположное. Мы делаем его как можно более несчастным. Мы вкладываем все энергии в то, чтобы делать его более и более несчастным. Почему моя грусть кажется более реальной, чем мое счастье? Я так хочу быть настоящим и подлинным, не носить никаких масок, но, кажется, это означает столько отвержения со стороны других. Возможно ли быть одному? Это важно понять. Это так с большинством людей. Твоя грусть, безусловно, более реальна, потому что она твоя, она подлинна. Твое счастье мелко, оно не твое. Оно зависит от чего-то, от кого-то. А все, что делает тебя зависимым, каким бы счастливым ты себя ни почувствовал на несколько мгновений, вскоре медовый месяц кончится. Скорее, чем ты ожидаешь. Ты счастлив благодаря своей подруге, своему другу. Но они индивидуальные существа. Они могут не согласиться с тобой во всем. Фактически, чаще всего бывает так, что то, что нравится мужу, не нравится жене. Все, что нравится жене, не нравится мужу. Странно, потому что это почти вселенское явление. В этом есть какая-то причина. Глубоко внутри они ненавидят друг друга по той простой причине, что зависят друг от друга в том, чтобы получать счастье, а никому не нравится зависимость. Рабство не входит в число желаний, свойственных человеческим существам. Если женщина или мужчина дает тебе радость, и ты становишься зависимым, ты в то же самое время создаешь и огромную ненависть из-за этой зависимости. Ты не можешь оставить эту женщину, потому что она делает тебя счастливым. И не можешь оставить свою ненависть к этой женщине, потому что она делает тебя зависимым. Поэтому все так называемые отношения – очень странные, сложные явления. Это отношение любви-ненависти. Ненависти нужно так или иначе выразиться. Именно поэтому то, что нравится твоей жене, не нравится тебе. То, что нравится твоему мужу, не нравится тебе. Жены и мужья ссорятся о каждой мелочи. На какой фильм пойти? И тут же начинается ссора. Это ненависть, движущаяся под фасадом счастья. Счастье остается неглубоким, очень тонким. Лишь поцарапай его немного, и ты найдешь его противоположность. Но грусть более подлинна, потому что она ни от кого не зависит. Она твоя, абсолютно твоя. Это должно дать тебе глубокое прозрение. Твоя грусть может помочь тебе больше, чем твое счастье. Ты никогда внимательно не смотрел на грусть. Ты всеми способами пытаешься избегать на нее смотреть. Если тебе грустно, ты идешь в кино. Если тебе грустно, ты начинаешь смотреть телевизор. Если тебе грустно, ты идешь и играешь с друзьями. Ты идешь в клуб. Ты начинаешь делать что-то, чтобы не нужно было видеть грусть. Это неправильный подход. Когда тебе грустно, это важное явление, очень священное, нечто твое собственное. Познакомься с этим, иди в это глубже, и ты будешь удивлен. Сиди в молчании и будь грустным. В грусти есть свои красоты. Грусть молчалива, она твоя. Она приходит, потому что ты один. Она дает тебе шанс идти глубже в свое одиночество. Вместо того, чтобы перепрыгивать от одного неглубокого счастья в другое и тратить свою жизнь впустую, лучше использовать грусть как средство медитации. Свидетельство ее – это друг. Она открывает дверь в твое вечное одиночество. Нет способа не быть одному. Ты можешь дурачить себя, но не можешь добиться успеха. И мы дурачим себя каждым возможным способом. В отношениях, в амбициях, в том, чтобы стать знаменитыми, в том или другом. Мы пытаемся убедить себя, что мы не одни, что нам не грустно. Но рано или поздно твоя маска изнашивается. Она фальшива. Она не может оставаться навсегда. Тогда тебе приходится надеть другую маску. В одной маленькой жизни сколько масок ты носишь? И сколько уже растаяло, изменилось? Но ты продолжаешь следовать старой привычке. Если ты хочешь быть подлинной индивидуальностью, используй грусть, не беги от нее. Это великое благословение. Сиди в молчании вместе с ней. Радуйся ей. Нет ничего плохого в том, чтобы быть грустным. И чем более ты знакомишься с ней и ее тонкими нюансами, ты будешь удивлен. Это великое расслабление, великий покой. И ты выходишь из него обновленным, освеженным, более молодым, живым. И однажды, испытав этот вкус, ты будешь искать снова и снова этих красивых мгновений грусти. Ты будешь их ждать, ты будешь их приветствовать, и они будут открывать в твоем одиночестве новые двери. Ты родился один, один ты умрешь. Между двумя этими одиночествами ты можешь обманывать себя тем, что не один, что у тебя есть жена, муж, дети, деньги, власть. Но между этими двумя одиночествами ты один. Все нужно лишь для того, чтобы удерживать себя занятым тем или другим, чтобы ты этого не осознавал. С самого детства я никогда не связывал себя с людьми. Вся моя семья была очень обеспокоена. Я не играл с другими детьми. Никогда с ними не играл. Мои учителя были обеспокоены. Что ты делаешь, когда другие дети играют? Ты сидишь под деревом один. Они думали, что со мной что-то не в порядке. И я им сказал: «Вам не о чем беспокоиться. Реальность в том, что что-то неправильно с вами, с вашими детьми. А я совершенно счастлив один». Мало-помалу они приняли, что я такой, как есть. Ничего сделать с этим нельзя. Они пытались всеми возможными способами помочь мне смешаться с другими детьми моего возраста. Но я так наслаждался, оставаясь один, что казалось почти невротичным играть в футбол. И я сказал учителю: «Я не вижу в этом никакого смысла. Зачем напрасно бить по мячу и носиться туда-сюда? Нет никакого смысла. И даже если ты забьешь гол, Ну и что? Чего ты этим добьешься? И если все эти люди так любят забивать голы, вместо того, чтобы бороться за один мяч, возьмите 18 мячей. Дайте каждому по мячу, и пусть забивает сколько хочет голов, и никто ему не мешает. Пусть забивает голы до полного удовлетворения. Так как есть, это слишком трудно. Зачем понапрасну делать это трудным? И мой учитель сказал: «Ты совершенно не понимаешь, что это не будет игрой, если детям дать 18 мячей, и каждый будет забивать голы, сколько захочет. Это не поможет». «Я не понимаю», — сказал я. «Каким образом, создавая препятствия и мешая людям, они падают, ломают руки и ноги, и происходит всевозможная бессмыслица? И мало того, когда идут футбольные матчи, тысячи людей собираются, чтобы их увидеть. Кажется, эти люди не знают, что жизнь так коротка, а они смотрят футбольный матч. Они так взволнованы, прыгают, кричат. Для меня это выглядит абсолютно невротичным. Я буду лучше сидеть под деревом». У меня было свое дерево, очень красивое дерево, за зданием моей школы. Оно стало известно как «Мое дерево», и никто туда не ходил. Я сидел там каждый раз, когда было время играть или во время любой невротичной деятельности, факультативной деятельности. Я так много нашел под этим деревом, что каждый раз, когда я возвращался в свой город, я никогда не ходил к директору школы. Его кабинет был рядом с этим деревом, прямо за деревом. Но подходил к дереву и благодарил его, чтобы выразить признательность. Директор выходил и говорил: «Странно. Ты приезжаешь в город, но никогда не приходишь ко мне, никогда не приходишь в школу, но всегда подходишь к этому дереву». Я сказал: «Я пережил гораздо больше под этим деревом, чем под вашим руководством и под руководством всех ваших сумасшедших учителей. Они мне ничего не дали. Фактически от всего, что они мне дали, мне пришлось избавиться. Но то, что дало мне это дерево, все еще со мной. И вы удивитесь. Это случилось дважды, и это не может быть простым совпадением». В 1970 году я перестал приезжать в этот город, потому что дал обещание своей бабушке: «Я буду приезжать только пока ты жива. Когда тебя не станет, мне нечего будет здесь делать». Мне сообщили, что когда я перестал приезжать в город, дерево умерло. Я думал, что, наверное, это было совпадением, только совпадением. Это не могло быть никак связано со мной. Но это случилось во второй раз. Когда я стал профессором в университете, там был ряд прекрасных деревьев. Я парковал машину под одним деревом. И это всегда было моей привилегией. Не знаю почему. В профессорской комнате никто никогда не садился на тот стул, на котором обычно сидел я. Никто не садился даже рядом с моим стулом. Меня считали немного опасным. Человек, у которого нет друзей. Человек, у которого странные мысли. Человек, который против всех религий, против всех традиций. Человек, который без малейших проблем может противостоять таким людям, как Махатма Ганди, которому поклоняется вся страна. Они думали: лучше держаться подальше от этого человека. Он может вложить нам в ум какие-то идеи, и можно оказаться в затруднении. Я парковал свою машину под одним деревом. Никто больше не парковал машины в этом месте. Даже если я не приезжал, это место оставалось пустым. Все остальные деревья умерли. Только мое дерево, оно стало известным как «Мое дерево», осталось великолепным. После моей отставки из университета, спустя год, проректор мне сказал: Странно. Это дерево умерло. С тех пор, как ты перестал приезжать в университет, что-то случилось. Я так понимаю, что есть некая синхронность. Если ты в молчании сидишь под деревом, дерево молчаливо, ты молчалив. И два молчания не могут оставаться отдельными. Нет способа их разделить. Все вы сидите здесь. Если вы все думаете мысли, вы отдельны. Но если все вы в молчании, тогда внезапно есть что-то подобное коллективной душе. Может быть, этим двум деревьям не хватало меня. Никто больше не приближался к ним. Никто, с кем они могли бы общаться. Они умерли, потому что не могли получить ни от кого никакого тепла. Я испытывал огромную любовь и уважение к этим деревьям. Каждый раз, когда тебе грустно, сядь под деревом, у реки, у скалы и просто расслабься в своей грусти, без всякого страха. Чем более ты расслабишься, тем более познакомишься с красотами грусти. Тогда грусть начнет менять форму. Она станет молчаливой радостью, не вызванной никем вне тебя. Это не будет неглубоким счастьем, которое очень легко отнять. И идя глубже в свое одиночество, однажды ты найдешь не только радость. Радость – это только полпути. Счастье очень поверхностно, оно зависит от других. Радость – посередине, она ни от кого не зависит. Но идя глубже, ты узнаешь состояние блаженства, то, что я называю просветлением. Используй что угодно, и ты придешь к просветлению. Но используй что-то подлинное, то, что действительно твое. И тогда у тебя будет блаженство, которое с тобой 24 часа в сутки. Оно просто излучается от тебя. Теперь ты можешь им делиться. Теперь ты можешь дать его каждому, кого любишь. Но это подарок без условий. И никто не может сделать тебя несчастным. Это мое усилие сделать тебя блаженным без условий. Это не значит, что ты должен отречься от мира. Это не значит, что ты должен оставить свою жену, подругу, любовь к еде, даже любовь к мороженому. Это не имеет с этим ничего общего. Твое блаженство с тобой, что бы ты ни делал. Оно улучшит любую деятельность. Оно обогатит каждое действие, которое ты совершаешь. Твоя любовь приобретет совершенно другой аромат. Теперь за ней не будет скрываться никакой ненависти. Это будет просто любовь. Не будет даже ожидания, чтобы тебе что-то вернули. Тебе ничего не нужно. Отдавать – это такое блаженство. Ничего не нужно. Ты так богат внутри, что ничто не может сделать тебя богаче. И ты продолжаешь делиться блаженством. Чем более ты им делишься, тем больше его у тебя. И ничто не может сделать тебя бедным. Это единственное чудо, которое я знаю. По мере того, как я иду глубже в медитацию и смотрю, кто я такой на самом деле, мне становится трудно поддерживать отношения. Это что-то такое, чего следует ожидать, или я в чем-то пошел не в ту сторону? Когда ты движешься во внутреннее паломничество, энергии обращаются вовнутрь. Те же самые энергии, которые шли наружу. Внезапно ты находишь, что один как остров. Трудность возникает, потому что ты еще на самом деле не укоренен в своем существе. И все отношения кажутся зависимостью, оковами. Но это промежуточная фаза. Не делай этого постоянным подходом. Рано или поздно, когда ты снова укоренишься внутри, тебя будет переполнять энергия, и ты снова захочешь двигаться в отношения. Когда ум впервые становится медитативным, любовь начинает казаться рабством. И в определенном смысле это правда, потому что ум, который не медитативен, не может быть действительно влюбленным. Эта любовь ложна, иллюзорна. В ней больше от волнения, меньше от любви. Но тебе не с чем сравнивать, пока не случится настоящее. Поэтому, когда начинается медитация, иллюзорная любовь мало-помалу растворяется, исчезает. Не теряй сердца, во-первых. И, во-вторых, не делай этого постоянным подходом. Это две возможности. Если ты потеряешь сердце, потому что твоя любовная жизнь исчезает, и ты за нее цепляешься, это станет преградой в твоем внутреннем путешествии. Прими это. Теперь энергия ищет новый путь, и на несколько дней не будет доступной для движения наружу, для деятельности. Если кто-то творец, и он медитирует, все творчество на время исчезнет. Если ты художник, внезапно ты найдешь, что этого не происходит. Ты можешь продолжать, но мало-помалу потеряешь всю энергию и энтузиазм. Если ты поэт, поэзия прекратится. Если ты человек, который был влюблен, эта энергия просто исчезает. Если ты попытаешься принудить себя двигаться в отношения, быть своим старым «я», это принуждение будет очень-очень опасным. Тогда ты делаешь противоречивую вещь. С одной стороны, пытаешься продолжать. С другой стороны, пытаешься из этого выйти. Это все равно, что вести машину, нажимая на газ и одновременно на тормоз. Это может быть бедствием, потому что ты делаешь противоположные вещи одновременно. Медитация против только ложной любви. Ложная исчезнет, а это основное условие для того, чтобы появилось настоящее. Ложное должно уйти. Ложное должно совершенно оставить тебя. Лишь тогда ты доступен для настоящего. Поэтому на несколько дней забудь все об отношениях. И второе, что тоже очень опасно. Ты можешь сделать это образом жизни. Это случилось со многими людьми. Они в монастырях, старые монахи, ортодоксальные религиозные люди, которые сделали стилем жизни избегание любовных отношений. Они думают, что любовь против медитации, а медитация против любви. Это не так. Медитация против ложной любви, но всецело за истинную любовь. Как только все в тебе устанавливается, когда ты не сможешь идти дальше, внезапно ты достигнешь ядра своего существа, самого дна, и тогда ты центрирован. Внезапно энергия доступна, потому что теперь идти некуда. Внешнее путешествие остановилось, когда ты начал медитировать. И теперь внутреннее путешествие тоже закончено. Ты установился. Ты прибыл домой. Эта энергия начинает переполняться. Это совершенно другого рода движение, у которого другое качество, потому что у него нет мотивации. Раньше ты двигался к другим с мотивацией, теперь мотивации не будет. Ты будешь просто двигаться к другим, потому что у тебя есть так много, чтобы поделиться. Прежде ты двигался как нищий, теперь ты будешь двигаться как император. Не потому что ты ищешь у кого-то какого-то счастья, оно у тебя уже есть. Теперь счастья слишком много. Облако так полно, что хочет излиться дождем. Цветок так полон, что ему хочется лететь в аромате на крыльях ветра и достичь самых удаленных уголков мира. Ты делишься. В существовании приходят нового рода отношения. Называть их отношениями неправильно, потому что это больше не отношения. Скорее, это состояние существа. Не ты любишь, но ты есть любовь. Поэтому не теряй сердце и не делай этого стилем жизни. Это только переходная фаза. Отречение – это переходная фаза. Целью жизни является празднование. Отречение – это только средство. Есть моменты, когда ты должен отречься. Точно как когда ты болен, доктор говорит воздержаться от еды. Пост не станет твоим образом жизни. Отрекись от еды. Но как только выздоровеешь, начни наслаждаться ею снова. И ты сможешь наслаждаться ею больше, чем когда-либо. Не делай пост своей жизнью. Это переходная фаза. Это было нужно. Просто воздержись ненадолго от любви и отношений. И вскоре ты сможешь двигаться в них снова. Снова переполненный. И двигаться без мотивации. Тогда любовь красива. И она никогда не красива до этого. Прежде этого она всегда уродлива. Как бы ты ни старался, она всегда скисает. Оба человека могут изо всех сил пытаться сделать ее красивой. Но это не в природе вещей. Входит что-то уродливое. Каждый любовный роман всегда оказывается на мели. Просто подожди.